Глава 86. Сворачивание. Примечание переводчика. На протяжении всей главы упоминается интеграция воли с телом. Вероятнее всего, автор имеет в виду ассимиляцию. Но лучше оставлю все как есть. От лица Тессии Эролит. «Скажите мне, что я сплю. Последнее, что я помнила, это попытку высвободить первую фазу моей звериной воли. Дедушка очень удивился, когда проверил мое ядро маны, сказав, что мое тело уже каким-то образом полностью интегрировалось со звериной волей хранителя древнего леса. Я не совсем поняла, почему дедушка так удивился, но вспомнила, что Артуру потребовалось несколько лет, чтобы полностью интегрироваться со своей волей. Значит ли это, что я его догоняю? Нет, в то время мы были еще детьми, но он смог плавно интегрироваться. Дедушка рассказывал мне, как это было удивительно. Это несправедливо. Каждый раз, когда дедушка говорил об Артуре, он только хвалил его. Если бы это был любой другой человек, я бы ревновала. Но ничего. Он все равно мой. Ну, пока еще нет. Но скоро будет. Надеюсь. Глупый Артур! Я хотела произвести на него впечатление тем, что смогу контролировать зверя, которого он мне подарил. И вот... Я полностью провалилась и даже разрушила часть замка! Боже мой! Мама и папа будут не слишком счастливы, когда увидят это. А потом появился он. Артур просто обязан был появиться в самый неподходящий момент. Теперь он держит меня так, словно я какая-то девица, попавшая в беду. Хотя, признаться честно, я не могу отрицать, что нахожусь в плачевном состоянии. Я не могу смотреть ему в лицо. Я знаю, что если посмотрю на него, то начну краснеть. «Не смотри, Тесс! Не смотри! Не... Черт возьми, я посмотрела!» «Приветик!» Очаровательно подмигнул мне своими голубыми глазами. Я чувствовала, что мое лицо горит, как свеча, облитая маслом, но я не могла оторвать глаз от его взгляда, пока мы не приземлились. «Разве ты не должен меня сейчас отпустить?» Удалось мне выдавить из себя, прилагая все усилия, чтобы мой голос не сорвался. В его глазах появился блеск, когда он игриво улыбнулся, пока опускал меня на землю. Я знала, что он наслаждается моим смущением. «Ты в порядке, Тесс?» Дедушка догнал нас с Артуром. Он был весь в поту и имел небольшие повреждения в местах, где аура моей звериной воли задела его. Но в остальном, к счастью, он выглядел нормально. «Да, дедушка, прости, что вызвала этот беспорядок». Я опустила взгляд и увидела, что правая нога Артура кровоточит через штанину. «О нет, он ранен! На этот раз я действительно напортачила!» Прежде чем я успела извиниться, жгучая боль внезапно пронзила мой лоб. «Ой, что...» Я уставилась на Артура, который внезапно щелкнул меня по лбу. «Я просто рад, что наша проблемная принцесса не пострадала. Правда, титуля?» Утешительно сказал Артур. Несмотря на то, что он так дразнил меня, его обеспокоенный взгляд не мог не заставить меня почувствовать тепло внутри. «Да, моя проблемная маленькая внучка в порядке. Только это и важно. Кого волнует, что она разрушила половину исторического особняка, который передавался из поколения в поколение?» Ухмыльнулся дедушка. Я почувствовала, что от смущения уменьшилось вдвое, когда и дедушка, и Артур разразились хохотом. От лица Артура Лейвина. Прошло немало времени, прежде чем Тесс смогла посмотреть мне в глаза после того, как я опустил ее. Как только дедушка отозвал стражников, мы оставили поместье на их попечение. Хотя особняк королевской семьи все еще крепко стоял, не считая зияющей дыры в углу, по соображениям безопасности Вирион устроил так, чтобы нас отвезли в гостиницу, где охране было легче следить за потенциальными злоумышленниками. «Я должен сообщить сыну о произошедшем. На случай, если он и его жена вернутся с собрания раньше времени. Они наверняка предположат худший сценарий». Дедушка глубоко вздохнул. Он потерял виски, когда мы усаживались на кожаный диван в отдельном зале на первом этаже гостиницы «Спиральный плющ». Не буду врать, как только мы оказались внутри, это было довольно приятное зрелище. Поскольку время было как раз к обеду, гостиница наполнилась неразличимым бормотанием и звоном посуды. Как только они увидели нас, казалось, что кто-то выключил звук во всей гостинице. Перед нами были озадаченные лица работников и посетителей, которые уронили все, включая челюсти, когда увидели бывшего короля с растрепанным видом, несущую свою внучку-принцессу, в сопровождении неизвестного человеческого ребенка. К счастью, управляющий гостиницы быстро выбежал, отталкивая всех ближайших эльфов и торговцев, достаточно смелых, чтобы окружить нас, и проводил нас в VIP-зал. «Я должен извиниться за это, старейшина Верион. Мы не ожидали визита человека с таким статусом, иначе мы бы непременно позаботились о размещении». Он немного наклонил голову, одна его рука сжимала другую. «Могу я спросить, что привело вас в нашу скромную гостиницу?» Продолжил он. «В поместье сейчас небольшой беспорядок. Пока что нам и здесь будет неплохо. Просто найдите нам комнату для ночлега». Дедушка махнул управляющему рукой, уложив Тесс, которая уснула по дороге сюда. Я прям видел, как всегда внимательный менеджер яростно виляет хвостом, получив указание Вириона, и кивает, как щенок, только что получивший лакомство от хозяина. Я устроился на диване напротив Вириона и уложил спящую Сильви, которая тихо похрапывала у меня на руках задолго до нашего прихода сюда. «Так что там случилось, дедушка?» «Ты не поверишь, сопляк». На днях я исследовал ее ядро маны, и знаешь что? Уже было полностью интегрировано со звериной волей. Вирион наклонился вперед. Волнение в его острых глазах контрастировало с тем, как тихо он говорил, чтобы не разбудить Тесс. «Вы шутите? Как ее тело может быть полностью интегрировано со зверем С-класса?» Я остановился на полуслове, вспомнив слова Винсома. Была ли сфера, которую он дал Тесс, ответственна за это беспрецедентное явление? «Что случилось? Почему ты вдруг замолчал?» Верион поднял бровь. «Нет, ничего, просто задумался. Дедушка, так вот почему Тесс пыталась высвободить первую фазу своей звериной воли?» Верион криво усмехнулся, почесав свой чисто выбритый подбородок. «Мы оба немного забежали вперед, думая, что Тесс сможет контролировать свои силы, раз уж ее тело уже интегрировано». Хотя интеграция между волей зверя и хозяином необходима для того, чтобы тело полностью адаптировалось к воле манозверя, особенно для того, кто находится на более высокой стадии, чем их собственная сила, это также был своего рода тренировочный процесс. В процессе интеграции ты привыкал к тому, как воля зверя может влиять на твое тело и как ты можешь контролировать ее силы, даже если это было совсем незначительно. Тессия смогла пропустить этот долгий и трудный процесс, к счастью или нет, что не позволило ей узнать, какой эффект воля зверя может оказывать на нее после освобождения. «Ну вот, теперь все улажено. Но Тесс должна быть более осторожной при использовании своей звериной воли. Это может быть опасно для нее и всех вокруг, если ситуация будет развиваться так, как сегодня». Я откинулся на своем месте, посмотрев на спящую принцессу. «Угу. Я думал о том же. Может быть, лучше сделать печать, чтобы подавить ее ману, пока она не сможет лучше контролировать свою волю. Жаль, что для звериной воли нет специальной печати. Я беспокоюсь, что она не сможет защитить себя, пока печать на ней. Даже если ее можно снять, она будет практически беспомощна без маны, защищающей ее в течение этого периода времени». Верион глубоко вздохнул. «Ты всегда можешь дать ей какой-нибудь защитный артефакт. Если этого недостаточно, чтобы сохранить душевное спокойствие, я тоже буду рядом, дедушка. Я не позволю, чтобы с вашей драгоценной внучкой что-то случилось». «О, я уверен, что ты бы защитил Тессию, даже если бы она не была моей внучкой». Верион дразняще подмигнул мне. Мы еще немного поговорили о потенциальных способностях, которыми может обладать звериная воля Тессии, пока оба слишком сильно не устали, чтобы продолжать. Тессия то и дело просыпалась, а Сильви так глубоко спала, что единственным признаком того, что моя связь все еще жива, были ритмичные движения ее живота. Поднявшись на самый верхний уровень гостиницы, мы оказались в роскошных апартаментах с более чем достойным качеством спален для каждого из нас. Комнаты были богато украшены орнаментами и безделушками, а стены искусно увиты виноградными лозами, что придавало этому месту сказочную атмосферу. Вирион усадил Тесс в одну из комнат и вернулся в гостиную, наливая себе из бутылки какой-то напиток, который я принял за ликер. Пожелав ему спокойной ночи, я бросил Сильви на кровать, она продолжала невозмутимо спать, а сам переоделся в свободный шелковый халат, висевший на крючке. Глубоко вздохнув, я прокрутил в голове события сегодняшнего дня. После напряженных событий последнего времени у меня наконец-то появилось время, чтобы собраться с мыслями. Получив время на размышления, я предался тому, что, казалось, забыл сделать с момента своего рождения в этом мире. Я начал разрабатывать стратегию. Когда я не тренировал свои силы, я постоянно придумывал различные методы решения своих проблем. Очень важно было придумать запасной план на случай, если что-то пойдет не так, и запасной план на случай, если план «Б» не сработает. Мне было неприятно признавать это, но бывали моменты, когда я ловил себя на том, что регрессирую в том, как я справляюсь со своими проблемами. По мере того, как мир вокруг меня превращался в какую-то преувеличенную сказку, мое мышление также превращалось в мышление незрелого и пустого главного героя, похожего на ребенка. Потоки сценариев, если тогда, прокручивались в моей голове, когда я вспоминал то, что обсуждал с Винсомом. Если все действительно происходило так, как представляли асуры, то мне нужно было подготовиться заранее. Продвижение моего ядра будет легчайшей частью. Меня больше волновало то, что мне придется оставить позади, хотя бы на время, пока я буду тренироваться. Прежде чем уйти, я должен убедиться, что моя семья, Элайджа, Тесс, дедушка, что все они достаточно защищены, чтобы, когда начнется война, они были в относительной безопасности, если меня не будет рядом. Я думал о своей сестре, Элеоноре. Она все еще делала успехи в пробуждении, но пройдет еще год или два, прежде чем она сможет начать обучаться магии. У них с матерью были защитные амулеты, которые я им дал, но это было только для той единственной угрожающей жизни ситуации. Это не спасет многократно. После перебора различных вариантов меня осенила идея. Возможно, сейчас было бы лучше найти для Эли связь. Но это не может быть обычная связь, иначе в ней не будет никакого смысла. Мана-зверь должен быть достаточно сильным и быть своего рода щитом, чтобы он мог защитить жизнь моей сестры. И, возможно, иногда отгонять слабовольных мальчишек, которые будут достаточно дерзкими, чтобы попытаться завоевать ее. Мои губы скривились, когда я начал представлять себе это. Чем больше я думал об этом, тем больше мне нравилась эта идея. «Ну, для заботливого брата вполне нормально завести младшей сестре домашнее животное, которое потенциально сможет разорвать любого, кто приблизится к ней на расстоянии 1 метра. Верно ведь?»